Примарх кивнул своим доминаторам. Воины потянули отключенными силовыми кулаками за толстые золотые веревки. Шнуры наверху стен развязались, полотнища шатра упали на пол. Остался только купол. Порыв холодного ветра смел песок с пола. Пертураба указал в сторону черных укреплений Кардиса, что возвышались над горизонтом. Напротив них пролегала глубокая расселина кардикронского прохода, ряды стен которого напоминали воротник рептилии, раздутый в момент опасности. «До того, как я покорил Кардис, эти стены считались неприступными. Более чем 1000 лет ни одному врагу не удавалось сокрушить их до меня. Я перестроил их по лучшему плану, и теперь они непреодолимы для любой наземной атаки, кроме моей. Но я не стану покорять этот город, как некогда. Не стану разбивать его бастионы и приказывать воинам убивать его жителей». Некоторые аристократы явно успокоились, другие были более осторожны. «Тогда что вы сделаете?» — спросил Евгон Птолемиад из Кардиса. «Уничтожу его! Полностью! Сотру с лица земли!» «Кардис был местом моей первой победы в войне за объединение Олимпии. Так пусть же с него начнется усмирение!» Пертураба откинулся на спинку трона. «Да возвестит огонь о возвращении Железного Владыки!» «Нет, прошу, господин, не надо!» — взмолился Птолемиад. «Вы не можете?» — начала Дематея. Примарх сжал кулак. Корабли на орбите низвергли сияющие копья света. Лучи лэнсов ионизировали атмосферу, и ударные волны перегретого воздуха пронеслись над хребтами подобно раскатам грома. Потоки энергии врезались в едва видимый пузырь пустотного щита над Кардисом. Силовое поле схлопнулось, и рев отразился от суровых ликов Олимпийских гор. Пронзительный визг летящих к поверхности тяжелых снарядов заглушил любые слова. С небес упали гигантские бомбы, раскаленные добела от трения воздух, оставив за собой дымные, изящно переплетавшиеся следы. Они взорвались и со свирепым ревом пламенного разрушения сравняли Кардис с землей. Небо полыхнуло. Посланники закричали, прикрываясь руками от вспышки. Над городом распустился атомный цветок. Завывающий ураган снес шатер и повалил эмиссаров на колени. Огонь, хлынувший во всех направлениях, поджигал горные леса и превращал возделываемые долины в отравленный пепел. «Я долго и тяжело бился, пока не собрал достаточно делящихся материалов для оружия, которое, наконец, вразумило этот мир!» Голос примарха перекрыл стенающий жаркий ветер смерти, что дул из Кардиса. «Благодаря императору и жрецам Марса, теперь у меня есть лучшее снаряжение, средства разрушения, каких вы и представить не можете!» Шапка ядерного гриба продолжала расширяться, а ножка из пара и пыли была такой толстой, что казалась твердой. «Второго шанса у вас не будет!» Ураган неестественно плавно ослаб до теплого ветерка. На месте Кардиса неистовала огненная буря, изрыгавшая черный дым в небеса, где рассеивалось ядерное облако. «Олимпию ждет децимация. Такая участь постигла мой легион, когда я счел его недостойным. Так же будет здесь». Пертураба закрыл глаза, не пытаясь скрыть боль. «Вы убьете каждого десятого?» — спросила Дематея. «Вы сами это сделаете!» — отозвался примарх. «Вам никогда не удастся обратить наших людей друг против друга!» — возразила женщина. «Я и не надеюсь», — заверил железный владыка. У него затекла шея, и он повел головой. Лязгнули углубленные в череп вводные кабели. «Тех, кто подчинится, не тронут, остальных истребят или поработят. Если вы не собираетесь помогать моему легиону и императору как свободные люди, будете служить мне в цепях. Такова цена неповиновения, уже известная многим мирам». Железные войны окружили делегатов стеной блестящего керамита. Пепельные тучи над руинами Кардиса затмили солнце, превратив день в холодные сумерки. «Эйрена!» — выкрикнул Дидимус. «Мы пришли сюда под эгидой Эйрены!» «Ваши обычаи для меня ничего не значат, и так было всегда. Сейчас начнется урок, который должна выучить Олимпия. Я ценю только преданность. Если вы не лояльны, то бесполезны». Пертураба поднял руку. «Мы верны», — поклялась охваченная паникой Демотея. «Мы не хотим покидать Империум. Вы неправильно нас поняли». «Я прекрасно все понял. Вы желаете изменить взаимоотношения с Империумом. Но он — воплощение воли Императора, а его воля прочна, как железо. Чтобы согнуть металл, его нужно раскалить и обработать молотом. Но ваши жалкие просьбы не подкреплены силой. Все вы предатели, а у измены нет градаций. Ваши люди умрут. Вы умрете. Ваши города умрут. Кардис лишь первый в списке. И прежде чем я дойду до конца, вся Олимпия пойдет на колени и будет молить о милосердии». Он повернулся от пленников к легионерам. «Убить всех!» — скомандовал примарх. «Никого не щадить, но головы оставить целыми, потом отправить их обратно, в города. Эти создания еще доставят последнее сообщение». Эмиссары попытались бежать. Пертураба смотрел, как их расстреливают, и как кровь впитывается в песок, сдуваемый ветром с горы. По требованию примарха, под дымящимися развалинами Кардиса разместили Кавеа Феррум, лабиринт железных залов и хитроумных энергетических полей, в котором заблудились бы любые нападавшие. Оттуда Пертураба руководил опустошением приютившей его планеты. Прощения не получал никто, а после Кардиса на это никто и не рассчитывал. Истощенные армии Олимпии испробовали против отчужденных сыновей все возможные ходы, от безоглядной атаки до полной капитуляции. Успеха не достиг никто. Всех солдат перебили на месте. Для железных воинов, озверевших после десятилетий бесславных сражений, чувствовавших себя брошенными и недооцененными, вероломство соотечественников стало последней каплей. Без сомнений и жалости легион вырезал людей по всей планете. Случались исключения. Отдельные легионеры и небольшие подразделения отказывались исполнять волю примарха. С ними обходились так же жестоко, как с гражданским населением. Форос, Иския, Врен и Ахас быстро пали один за другим в первые два дня, разрушенные до основания. Сначала Пертураба захватывал крепости медленно, чтобы планета с ужасом ждала возмездия. Но по мере развития кампании темп завоеваний возрос. Разделив легион, примарх направил во все уголки мира гранд-роты, и они ежесуточно покоряли несколько цитаделей, соревнуясь между собой в стремительности и изощренности штурмов. Космодесантники превратили осады в мрачный фестиваль воинского искусства. Сперва они разрушали стены массированными обстрелами, затем врывались в проделанные бреши, Процесс повторялся снова и снова. Укрепление главных городов когда-то разработал сам Пертураба, и многие кузнецы войны боролись за почетное право взять эти сложнейшие фортификации. Прочие поселения, окруженные старинными стенами из камня, пали за считанные часы. Сдерживая обещания, примарх давал их жителям возможность самим казнить десятую часть сородичей. Поначалу на это соглашались немногие, но все изменилось после известий, что железные войны истребляют больше половины олимпийцев, а выживших угоняют в рабство. Некоторые города, неохотно повинуясь, принесли каждого десятого своего обитателя в жертву железному владыке. За стенами разрушенных крепостей воздвигались погребальные костры высотой в сотни метров. Груды тел, подожженные плазменными бомбами, горели дни напролет, а закованных в кандалы стенающих невольников загоняли в тяжелые транспортные модули и переправляли на орбиту. Кое-кого война пока не коснулась. Еще не сдавшиеся олимпийцы нервно поглядывали на флот в небесах. Но железные звезды, развешанные Пертураба над их планетой, хранили молчание. Примарх вознамерился сокрушить уцелевшие города проверенным методом — кровью, металлом и камнем. Лохас он оставил напоследок.